Глава 4. Моя задница всегда привлекала внимание, но никогда еще ее взглядом не щупали так откровенно. Стоило заикнуться о спасении, и названная часть тела аж загорелась под внимательными и голодными взорами. «Как спасать будем, госпожа?» — прохрипел Майкл. Я даже подвисла на некоторое время, рассматривая демона широко распахнутыми глазами. Он же с бантиком, и я думала, что того самого нежного цвета. Может, у меня опять рога и хвост отросли? Да вроде нет. На флеовире фраза «спасать зад» имеет какое-то другое значение? Нет, госпожа. Отчаянно, смущаясь, выдал мой нежный. И это взрослый демон. Кашлянул и закончил вполне уверенно. После детального изучения проблемы мы признали ее достойной внимания. Так, забыли про мою задницу. Идем искать рецепты. Не выдержала я. «А такое сложно забыть», — пробурчал кто-то тихо за спиной, но я не поняла, кто. «Как пожелаете, госпожа», — невозмутимо согласился Алвиан и предложил руку. «И никаких вопросов. Ни зачем мне срочно понадобились рецепты, нигде я собираюсь их искать», — красноволосый вел вперед, сворачивая только в одном ему известном направлении. Я же сразу поняла две вещи. Во-первых, мне нужно нарисовать карту, иначе я имею все шансы заблудиться. И во-вторых, слишком уверенно Алвин меня ведет. «Ты знаешь, где рецепты?» — поинтересовалась подозрительно. «Как много они мне не договаривают, а?» «Догадываюсь». Он позволил себе быструю улыбку. «Ой, да ладно». Просто признаю, что пока мы с Юлией отдыхали ночью, ты облазил весь замок, ухмыльнулся блондин. Признаю. Так за дело? Не унимался Кассиан. Я притихла. Мне тоже были интересны подробности, только ответ почему-то разочаровал, даже задел немного. Пока ты утолял голод нашей госпожи, я разобрался с нарушителями. Если ты забыл, на твердыню было совершено нападение. Удачно? Вполне. Тем, кто не понял сам, что хозяйка сменилась, объяснил понятным языком. Кассиан хмыкнул, а я аж с шага сбилась. У нас тут битва была, пока я разврату предавалась. «Простите, госпожа», — спохватился Алвин. Только оказалось, что смысл его извинений совсем в другом. «Давно не был в обществе женщины и отвык, что вам такие темы неприятны. Обещаю справиться и честно отработать свое наказание». Я закрыла глаза, считая до 10. Кажется, нам будет трудно. Не знаю, насколько они за мной приглядывали и как изучили характер, но то, что причислили кисейной барышне, обижало. Мне, между прочим, еще всем здесь управлять. Или озарение было такое яркое и до ужаса противное, что я жадно хватанула ртом воздух от возмущения, а потом таки наградила наказанием. «Отрабатывай. Возьмешь под контроль охрану замка и будешь мне обо всем докладывать лично. Будешь приглядывать за начальником здешней охраны, если он есть, а тот, в свою очередь, присмотрит за тобой. Правда, я хорошо придумала?» Мстительно прищурилась. «Конечно, госпожа». «И я самая желанная и восхитительная госпожа?» «Да, госпожа». «И такой еще ребенок Дагас. Алвин запнулся, остановился, бросив на меня осторожный взгляд, но было уже поздно. Как истинная женщина, сама придумала, сама проверила и оскорбилась. В конце концов, именно я хозяйка, и мне разбираться с проблемами. Плевать, сколько мне лет и насколько демоны старше. Или они ставят меня в известность во всем, что касается моего наследства, или дальше принимают за неразумного ребенка. Думаю, не стоит говорить, что во втором случае мы не подружимся. Кассиан, будешь моим сопровождающим. Как пожелаете, Юлия. Расплылся блондин в улыбке. Бросив странный взгляд на помрачневшего сильнее обычного красноволосого, наследство поражало воображение. И это только малая часть. 5 этажей, не считая подземного, вместо восхищения вводили в ступор. Зачем мне столько? Да я на одних уборщиках разорюсь. Коридоры были застелены коврами, висели картины. В одном месте я даже видела разноцветную стеклянную мозаику. «А сколько на освещение надо?» — содрогнулась от ужаса, узрев самую обыкновенную люстру. Откровенно нищее детство и немного бедное вчера давали о себе знать, неприятно стуча в голове о пустых расходах. Но убивали меня лестницы. Не знаю, какой гениальный архитектор это придумал, но на каждом этаже лестницы были в разных местах. Чтобы попасть со второго на третий, нужно было пройти до конца коридора, свернуть на развилке направо и пройти еще один коридор. А с третьего на четвертый мне пришлось пройти весь этаж насквозь, потом зайти в гостиную, а уже из нее в другой коридор. Что будет с четвертого на пятый, даже представить сложно. Я бы этому архитектору предложила сменить профессию на тренера, можно даже на футбольного. Дамочки с фитнеса не потянут. «Всё!» — выдохнула я. «Не могу больше. Никакого другого способа нет. Лифта, например, или порталом. Вы же как-то перемещаетесь ко мне?» Я уже выпытала, что единственное помещение, которое не смог обследовать Алвин, находилось под самой крышей и оберегалось самой твердыней, так что попасть туда не мог никто, кроме хозяйки. Если уж где-то хранятся рецепты и остальные тайны Диесы, то только там. Вообще, довольно интересно получалось. Тайны сверху, сердце снизу. Если кто-то и покусится, то ему придется сначала захватить сердце твердыни, а за это время сокровищницу можно успеть перенести в безопасное место. «Я готов нести в вас целую вечность, Юлия», — хрипло пообещал Кассиан. «Порталы на территории твердыни запрещены всем, кроме хозяйки. Мы, как ваши рабы, можем открыть портал только в то место, в котором вы находитесь. В ином случае твердыня просто вышвырнет нас со своей территории. А вы порталы открывать не умеете, госпожа», — разочаровал меня Майкл. «Но можно попробовать договориться с твердыней». Все же предложил он интересный вариант. «Как?» — тут же выпалило. «Я до сих пор слабо представляла, что мне за твердыня такая досталась, и что у нее за сердце. Не со стенами же мне разговаривать. Такого мне и в обычной жизни хватило». «Попросите», — разочаровал меня демон. «Я как-то видел, как хозяин полуночных земель создавал новую комнату». Воображение тут же нарисовало жуткий живой дом, который хохочет надо мной и сжимает стены с потолком. «Она?» — я сглотнула и спросила севшим голосом. «Живая?» «Конечно, госпожа. Мы говорили вам об этом, когда рассказывали, что вы не можете покинуть Флеавир». «Я... «Я...» «Да, я думала, это что-то вроде невидимого магического ошейника, который на меня нацепили. Все же в отсутствии личной жизни были свои плюсы. Например, посещение бесплатной библиотеки. И тратиться не надо, и развлечение какое-никакое». «Попробуйте, Юлия», — горячо зашептал на ухо блондин. «Если получится, вы лично убедитесь, насколько наш мир отличается от Земли, и больше не будете скучать по тому клоповнику, в котором жили. А если нет, то я с радостью стану носильщиком, чтобы ваши нежные ножки не страдали». За клоповник было обидно, но Кассин говорил так тихо и хрипло, обжигая своим дыханием, что захотелось прижаться к нему, провести ладонью по напряженным мышцам на груди, услышать, как быстро стучит его сердце и сбивается дыхание. Если для этого нужно залезть на ручки... «Хорошо», — кивнула я, только для того, чтобы побыстрее исполнить шальную фантазию. Скептически осмотрела коридор, стены, заглянула в невозможные лица демонов, но подсказки не обнаружила. Был вариант сказать «по щучьему веленью» и ногой топнуть, но если твердыня и вправду живая, то вряд ли она обрадуется «назови ее рыбой». С другой стороны, даже Хогвартсе живыми были только лестницы, кажется, а до лестницы топать. В итоге прижалась лицом к стене и закрыла глаза. Мелькнула мысль попросить подсократить расходы, вычеркнув неиспользуемые помещения, и установить нормальные лестницы. Но я быстро выкинула ее из головы. Магия магией, а отрастить комнаты или избавиться от них вряд ли возможно. Скорее, мои демоны решили подшутить надо мной, узнать, насколько я доверяю их словам. С минуту, наверное, стояла, вслушиваясь в собственный стук сердца, и ничего не происходило. Этого же хватит, чтобы сказать, что я попыталась и запрыгнуть к блондину на ручки, печально подумала, отлипая от стены. Если это был какой-то тест от демонов, то буду надеяться, что прошла его. На ручки я запрыгнула быстрее, чем думала, и не к блондину. Совсем не грациозно, как полагается леди, с комфортом устраиваться в объятиях своего принца. Скорее, как макака, решившая вскарабкаться на дерево, и уж точно не за тем, чтобы исполнить свои фантазии. Стоило отлипнуть от стены, как замок содрогнулся, вгоняя меня в священный ужас. «Я его сломала», — была первая мысль, и тут же следующая, такая же нерадостная. Накаркало. Стены с потолком приближались стремительно, грозя раздавить нас в лепешку. Алвин, которому не повезло играть роль дерева, стоял невозмутимой стеной, и только я жалась к мужчине, ища поддержку и защиту. Когда до лепешки осталось совсем немного, я откровенно запаниковала, не понимая, почему мы все еще здесь, а не за пределами замка, но спросить не могла. Я сейчас, в принципе, могла только мычать и трястись от страха. «Не бойтесь, госпожа», — попытался успокоить меня Майкл. «Твердыня не может навредить живым». Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Кассиан поступил проще. Он встал сзади, прижался к моей спине и обнял. В голове раздался скрежет, противный такой, словно кто-то издевательски хохотнул, и все прекратилось. Стены с потолком стали быстро отдаляться, правда, коридор сократился раза в три, как и количество комнат в нем. Появилось несколько окошек, впустивших дневной свет. Кассиан выглянул в окно и присвистнул. «Всего два этажа осталось», — пояснил он свое удивление. «Госпожа!» — удивленно позвал Алвин, терпеливо ожидая, когда я успокоюсь и слезу, наконец, с него. Даже ладонью нерешительно по спине провел в знак поддержки. «Вы захотели уменьшить замок? Зачем?» Мужчины искренне недоумевали. «Сэкономить хотела», — отстучала зубами, оценив великое чувство юмора твердыни. Обниматься к ней я, наверное, зря полезла, потому что мысль, что твердыня прекрасно чувствует себя в моей голове, настойчиво зудела в висках. Интересно, на рыбу обиделась или на предложение сменить профессию? «Все, не могу», — психанула я, присаживаясь на ступеньку. Задрала голову вверх, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Это мерзавка, по-другому и не назовешь. Показала свой характер во всей красе. Твердыня действительно сильно сократила расходы на содержание замка, но сделала это так, что я уже полчаса шиплю проклятие сквозь зубы. И ведь придраться не к чему. Хотела хозяюшка избавиться от пустых помещений? Пожалуйста. Не нравится расположение лестниц? Да ради бога. Понравилась оригинальность расположения сердца и сокровищницы? Всегда рада стараться». И все в этом духе. Я сначала только глазами хлопала, увидев, что дорогущие ковровые дорожки сменились на практичный ламинат и ковролин. Массивная старинная мебель исчезла, а на ее месте появилась современная под девизом «Минимализм — наше все». Твердыня не только прошерстила мои мысли и поработала над стенами, но и с содержанием знатно развлеклась. «Да кто она такая?» — простонала я и уткнулась в плечо Кассиана. «Это гадина и фантазию мою исполнила. На ручке к блондину я все же попала, только вот сама была не рада. А кто бы обрадовался, если бы у небольшого и, надеюсь, уютного двухэтажного особнячка вдруг выросла башня с винтовой лестницей этажей так на 30?» Пока я обследовала этаж и охала от того, что магия творит чудеса, раз даже на ремонт и мебель тратиться не нужно, Алвин быстро оббежал два этажа, заявил, что нужной нам комнаты на них нет, и необследованной осталась только башня. Такого коварства даже демоны не ожидали, топая со мной наверх. «Никто не знает», — пожал плечами блондин, который даже не запыхался, поднимаясь со мной на руках. «По легендам, Флеавир — неродной мир для демонов, и твердыни были здесь до нашего появления. Роду Эдиль как-то удалось договориться с твердынями и поселиться в них. Раньше эта твердыня была второй резиденцией рода Эдиль, правда, они как-то быстро от нее отказались, когда понадобилось место, куда можно отселить всех женщин. И я даже догадываюсь, почему», — пробухтела, искренне понимая своих предков. «Не переживайте, госпожа», — подал сзади голос Майк. «Без вашего желания твердыня не будет ничего менять». «Угу, мое желание, зато исполнение чужое. Это же даже хуже, чем золотая рыбка и джин из лампы». Чтобы отвлечься, бессовестно прижалась губами к шее блондина, рисуя языком узоры на солоноватой коже. В нос ударил вкусный сладкий запах, и захотелось замурлыкать от удовольствия. Приятно, когда тебя хотят так, что даже невинное прикосновение разгоняет кровь в венах. Кассиан хотел принадлежать мне и ничуть этого не скрывал. Я чувствовала себя такой спокойной, что даже твердыня с ее пакостями отошли на второй план. «Мой!» — настойчиво стучало в ушах, а телу хотелось растечься лужицей только от одних воспоминаний о нашей страсти. Подъем закончился до обидного быстро. Глядя на совершенно неуставших мужчин, поняла, что зря ругалась. С такими носильщиками можно еще этажей 30 добавить, только распалиться успела не на шутку. Голодная пустота внутри меня требовала большего, чем невинные ласки. Очень требовала. Вплоть до появившегося хвоста, который обвил мужскую ногу, не желая отпускать блондина. Кассиан вздернул бровь и с понимающей ухмылкой на лице совершенно не торопился избавиться от своей ноши. Я же не знала, куда деть глаза. Договориться с пятой конечностью не получалось. Добыча наша и точка. Воздух стал еще слаще, полностью заполняя собой легкие и дурманя разум. Мое преображение не осталось незамеченным. Алвин и Майк отошли как можно дальше от меня, потупив взгляды. Но мне не нужно было даже видеть их, чтобы понять, отчего так сильно стиснуты сейчас их кулаки и зубы. Я слезла с рук блондина, но отойти не могла, и расслабиться. Представить себя собой не получалось. Перед глазами стояли чудные картины с мужскими, подрагивающими от желания членами и жемчужными капельками на красных бархатных головках. Если раньше я просто чувствовала себя голодной и не понимала, что со мной, то полное пробуждение демонической крови сделало меня страшно озабоченной особой. «Я помогу», — мягко улыбаясь, сказал Кассиан. «Одни боги знают, чего ему стоит эта мягкость. Пусть у блондина есть преимущество перед остальными, потому что он такой же, как я, но это не значит, что у него не рвет крышу от вожделения. Я понимала, как он может помочь. В прошлый раз демон прекрасно продемонстрировал, как может меня расслабить. Было чертовски стыдно, что у моего оргазма будут свидетели, но я кивнула, смиряясь с неизбежным. Подол платья медленно пополз вверх, а у меня ноги подкосились от нахлынувшей волны страсти. Кассиан действительно себя контролировал, и когда его рука нежно огладила мою ногу, подушечками пальцев приласкала внутреннюю поверхность бедра и, отодвинув в сторону трусики, раздвинула мокрые складочки. Его запах не изменился, чего нельзя сказать об Алане с Майклом. От открывшейся картины их желание, кажется, достигло предела. Первое касание к напряженной вершине клитора, и у меня дрогнули колени. Подкосились, готовые уронить меня к мужским ногам. Из горла вырвался тихий стон, легкий удар, и пальцы начинают кружить вокруг, едва задевая чувствительную горошину. Внутри все скрутилось от быстро нарастающего желания. Стон хриплый, порочный и несдержанный, от которого меня начинает потряхивать. Успела только понять, что это не мой стон, почувствовать, как сзади прижался разгоряченный возбуждением мужчина и окончательно потерялась в ощущениях. Кассиан накрыл мои губы своими, лишая возможность выразить протест. «Хорошо». Вместо ожидаемой реакции — отторжение проносится в голове, и остальные мысли исчезают. Чьи-то губы настойчиво ласкают шею, пока блондин выпивает мое дыхание, задевает языком нежную кожу шеи, пальцы внизу двигаются все быстрее и неожиданно исчезают, оставляя холодную пустоту после. Я выгнулась, не сильно оттолкнувшись назад, задела ягодицами внушительный бугор в чьих-то штанах и, шалея от собственного безумия, взмолилась: «Еще, как пожелаешь». Забыв о своем извечном выканье, прохрипел блондин, обхватив мое лицо руками и впиваясь новым жадным поцелуем в шею. Платье снова медленно поползло вверх, а с ним и поцелуи, быстрой мелкой россыпью укутавшие мои ноги. Из горла вырвался новый стон с первым прикосновением языка, слизнувшим мои соки. Ах! Мои руки запутались в светлых волосах, поцелуи Кассиана перешли из жадных в какой-то сумасшедший разряд. Он целовал, кусал и тут же проходился языком по месту укуса, пока другой язык быстро подводил меня к разрядке. Грудь ныла, требуя внимания, и я сама положила ладонь Каса на нее. Он сжал затвердевший сосок, потянул на себя до сладкой боли. Я бы сдержалась, честно, если бы в этот момент в меня не вошло сразу три пальца, а напряженный кончик языка не ударил по клитору. Я рассыпалась, разлетелась на тысячи осколков, жадно хватая ртом воздух. Тело содрогалось от оргазма, продолжая сжимать чьи-то пальцы, а я неожиданно поняла, почему блондин перестал меня касаться внизу и не спешил ласкать мою грудь. Желание заполучить его в себя стало нестерпимым. Кассиан не выдержал, подпустил свою демоническую половину слишком близко. Ни рогов, ни хвоста, но сумасшедшее притяжение ни с чем спутать невозможно. «С ума сводишь», — прорычал демон, прислонившись к моему лбу своим и пытаясь успокоиться. «Поздно, потому что я тоже схожу с ума. Его близость действует на меня похлеще алкоголя и без всяких демонических штучек. А когда он такой...» «Хочу тебя», — лихорадочно зашептала, вцепившись намертво в его рубашку, и, в противовес своим словам, толкнулась назад, шлепнув ягодицами, а спрятанное в штанах мужское достоинство. Потерлась. И я его хочу. Так что плакать от нетерпения хочется. Кассиан со стоном коснулся моих губ, но почему-то быстро оторвался, бросив странный взгляд в сторону. А потом я услышала умоляющий хриплый голос. «Примите меня, госпожа». Отчаянное желание, срывающее маску вежливости и рассудительного спокойствия. Майкл. И все стало по своим местам. «Примите нас, обоих», — выдохнул Кассиан в губы то, чего я хотела и боялась до безумия. Кивнула, окончательно прыгая в бездну порока. «Они мои, от рождения и до смерти». От тела до души. Навсегда. Зрачки Кассиана расширились, полностью затопив голубую радужку. Словно сама бездна услышала и затянула в свои объятия, мягко принимая несопротивляющуюся добычу. Я нырнула туда с радостью, окунулась головой, тая, как первый снег, в теплую погоду. На губы обрушился новый пьянящий поцелуй. Я отвечала жадностью, прижимаясь к мужчине и проклиная платье, которое до сих пор на мне. Тонкий кружевной лифчик, не скрывающий горошин груди, был лишь еще одной досадной преградой. И когда тихо вжикнула молния, я лишь нетерпеливо дернула плечами, помогая себя раздеть. «Тише, не спеши». Блондин разорвал поцелуй, и я сердито зашипела, пытаясь поймать ускользающее чувство восторга, что обрушивалось на меня каждый раз, когда мужчина касался своими губами. «Позволь Майклу насытиться прикосновениями к тебе, жадная моя». Затуманенным от желания сознанием я сначала не поняла, что Кассиан имел в виду, но тот не торопился объяснять, как и целовать меня. Вместо этого спину погладили подушечки пальцев, едва касаясь, словно боялись позволить себе большего, опасались неосторожно нажать, сломать хрупкий хрусталь. Дрожащими пальцами Майкл огладил обнажившуюся спину и прикоснулся губами, в точности повторяя след от своих рук. Если Кассиан был подобен пожару, взметнувшемуся до небес, то Майкл оказался его противоположностью, как вода. Он нежно окутывал своей лаской, рождая томную ленивую негу, медленно, но уверенно пробирающуюся в каждую клеточку моего тела. Губы коснулись шеи, погладили языком, рисуя незамысловатые узоры, опустились по позвоночнику. Жаркое дыхание на пояснице, и я чуть выгибаюсь, подставляя ягодицы под сладкую ласку. Трусики медленно сползли по ногам, полностью открывая меня для мужских взглядов. Обнаженную, распаленную их руками и губами, такую несдержанную и жадную до удовольствия. Мне хотелось увидеть Майка, узнать, какой я отражаюсь в его глазах, но он все время был за моей спиной, словно опасался, что стоит мне разорвать зрительный контакт с Кассианом, и я замкнусь, оттолкну обоих или только его, когда увижу. Глупое ощущение, но оно было таким же ярким, как и узоры языка на моем теле. Потянулась к губам блондина, поцеловав сама, медленно, наслаждаясь тем темпом, что установил брюнет. Вдохнула сводящий с ума аромат и развернулась, кажется, застав Майка врасплох. Брюнет явно не ожидал, что я смогу оторваться от демона, питающегося чужим возбуждением. Еще 5 минут назад не смогла бы, ощущая только огонь, требующий идти по его следам, но не сейчас. Запустила руку в темные волосы и сжала ладонь в кулак, требовательно потянув на себя. «Поцелуй меня». И даже стыдно не было от собственных развратных желаний. «Я хочу их». 2 сразу. И не собираюсь этого стесняться. Не сейчас, когда в серых глазах Майкла вспыхнула радость вперемешку с волнением. Я так и не отпустила волосы брюнета, испытывая непонятный восторг, когда он поднялся с колен вслед за движением моей руки. С удовольствием растрепала идеальную косу, на мгновение задержавшись на кончике с бантом и требовательно намотала косу на кулак. Мягкие губы коснулись моих в тот же миг, вырывая из груди полного блаженства стон. Неторопливо, словно давая передумать, язык проскользнул внутрь, углубляя поцелуй, и я захлебнулась от нежности, которую дарил этот мужчина. Отдавал, не требуя ничего взамен, радуясь лишь тому, что приняла, не оттолкнула. Ладони Кассиана накрыли грудь, зажимая соски между пальцами и оттягивая их до легкой сладкой боли. От потрясающего контраста кровь застучала в ушах, а между ног стало настолько мокро, что я сжала колени в попытке унять жажду. «Покажешь Майклу, какая ты красивая!» — хрипло прошептал блондин, приподнимая меня за ягодицы и разводя ноги в стороны. Поцелуй пришлось разорвать и откинуться на грудь демону. Лицо вспыхнуло от хлынувшей волны стыда. Кассиан вошел медленно, давая Майклу рассмотреть, как он сантиметр за сантиметром заполняет меня собой. Пошло, бесстыдно, выставляя на показ мои истекающие соком складочки. Толчок, сопровождающийся нескромным шлепком мошонки о моей ягодице и об мои щеки можно зажигать спички, но только об мои. Майкл смотрел как зачарованный, не в силах отвести взгляд и пошевелиться. Толчок еще один. Кассиан двигался размеренно, не давая накопившемуся напряжению найти выход. Оно требовало быстрее и жестче, до звезд перед глазами. Но я уже поняла, что блондин получает наслаждение, испытывая меня на прочность, и могла лишь кусать губу, чтобы не стонать слишком громко. «Прикажи ему вылезать, госпожа», — мурлыкнул блондин. У него даже дыхание не сбилось. А меня от одного голоса, от смысла его фразы, уже можно было тушить огнетушителем. «Ты же хочешь получить освобождение? Прикажи». Я не... Стоны слетали с губ, мешая отреагировать на пошлое предложение демона-искусителя. «Прикажи. Смотри, как он на тебя смотрит». Не только смотрит, но и слышит. Кадык мужчины ходил ходуном, потому что тот часто сглатывал, будто уже представляя себе это. «Ну же, Юлия, помнишь его пальцы? Языком будет намного лучше». Я помнила слишком хорошо и готова была рассыпаться только от одной мысли об этом. Кассин остановился, почувствовав мою пульсацию и не дав содрогнуться в оргазме. «Касс!» — захныкала. Я готова была умолять блондина продолжить, но не могла отвести взгляд от потемневших глаз брюнета, от неровно бьющейся жилки на шее, от капельки пота, что текла по виску, рассказывая, что контроль брюнета не безграничен. «Прикажите, госпожа». Очередное провокационное предложение, я срываюсь. «Вылежи меня, Майкл», тихо, жалобно. «Если они не продолжат, я...» Из горла вырвался полустон-полурык. Кассиан вновь толкнулся, а губы Майкла накрыли пульсирующую горошину клитора. Я рассыпалась, как и хотела. Забилась в мужских руках, потому что демоны и не думали прекращать движение. К члену добавился палец. «Один, два...» «Все хорошо», — жарко шепнул блондин, опалив горячим дыханием покрывшуюся мурашками кожу. «Ты демон, помнишь?» Я была не в силах даже кивнуть, все еще чувствуя отголоски оргазма. «Твое тело создано для удовольствия, а не для боли», — настаивал Кассиан. Майкл поднялся с колен, накрыл мой рот своим, давая почувствовать собственный вкус, и медленно потерся освобожденным из плена брюк достоинством. Не настаивал, снова давая возможность оттолкнуть. Был бы на его месте блондин, я бы уже давно была насажена на два члена. Я помню, что обещала принять их обоих, но не думала, что так. От медленного скольжения бархатной головки между складок, не успевшей затихнуть вожделение, разгорелось с новой силой. «Не хочешь? Давай прогоним его», — жестко произнес Касс, покусывая лопатку. «Чистый шантаж, но какого черта?» «Хочу», — выдавил, облизнув пересохшие губы. «Обоих. Сейчас». Майкл улыбнулся перед тем, как снова накрыть мои губы своими. Я впервые заметила робкую улыбку на его лице и медленно вошел туда, где уже был блондин, заполняя меня до максимума, позволяя почувствовать тесными стеночками каждый сантиметр их достоинств, каждую выступающую венку. Почувствовать и застонать от чувства наполненности, закричать, содрогнувшись в очередном оргазме, после первых же синхронных движений. Они доводили меня до грани снова и снова, позволяя рассыпаться на тысячи осколков, собирали, словно возвращали с того света после маленькой сладкой смерти своими руками и губами, и снова возносили за черту. Зажатая между двух крепких тел, я пульсировала, сжимая их так сильно, как могла, слыша в ответ тихие пьянящие стоны. Не знаю, сколько это продолжалось, но, умерив последний раз, я обнаружила себя сидящей на коленях брюнета, прижавшись к его груди. Он баюкал меня, как маленькую, нежно поглаживая по спине и волосам. «Действительно, сейчас бы поспать». «Ты великолепен», — призналась я, нежность от возникшей между нами близости. «А я?» Лениво повернула голову, посмотрела на сидящего рядом блондина и хмыкнула. «А ты и так знаешь», — полюбовалась расстроенной моськой и добавила. «Ты нарушил мой приказ, опять звал госпожой». «Если вы добавите в приказ капельку силы, его нельзя будет нарушить», — сдал брюнет блондина. «Я научу». Моргнула еще раз, осознала и потерянно зашептала. «То есть мои приказы для вас пустой звук? Вы можете творить все, что захотите?» «Мы слишком долго вас ждали, госпожа», — повторил слова Кассиана Майкл, «чтобы расстраивать вас всякими глупостями». Потерся носом об мои волосы, блаженно выдохнул и закончил. «Ваше слово — закон для нас». «Я просто забылся, простите, Юлия», — смерила блондина, который снова перешел на «вы» тяжелым взглядом. «Угу. Помню я, что он от госпожи кайфует, хотя потому как настаивал, чтобы я приказала Майклу, и не скажешь». Зажмурилась, вспомнив, что именно я все же приказала, и поняла, что демоны догадались, о чем думаю, иначе бы так мягко не рассмеялись. «Тогда, пока я не научилась правильно отдавать приказы, просто попрошу, хотя бы между нами, называйте по имени и на «ты». Это касается и Грега с Альвином. Понадеюсь, что демоны передадут просьбу остальным. Где, кстати, Алвин?» Красноволосого и след простыл, а я к своему стыду даже не знаю, когда он исчез и сколько успел увидеть. «У него хватило сил уйти». «Прости, Юля». Немного скованно извинился Майкл. «Я... выдержка меня подвела». Я только тихо рассмеялась в ответ.